Из них брали двух-трех. В театре они годами изображали толпу, и это считалось за счастье и называлось «попасть в художественный театр». Пакгаузы этого театра были битком набиты талантами, запас был лет на 10. В «Трех сестрах» какой-нибудь счастливец выносил в третьем акте шарманку. Он благоговейно играл на ней, крутя рукоятку и переживая, потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему: «Вот что, вчера, уходя, вы неискренне встряхнули шарманку, и все, роль эта уже отдавалась другому». В какой-то пьесе, не помню, должно было быть море. Для этого на сцене было разложено огромное размалеванное полотно, по краям которого сидели статисты. Сидели они на корточках и, задыхаясь, изображали волнение этого моря. Утром на репетиции большие актеры, явно издеваясь, говорили им: «Вы вчера очень талантливо сыграли. Это море то!» На приемных экзаменах темпераментные молодые люди, приехавшие из глуши, поставив стул перед собой, буйно декламировали: «Без отдыха пирует, с дружиной удалой, Иван, тьфу, Василий, тьфу, Грозный, тьфу, под матушкой Москвой». «А зачем вы плюетесь?» — спрашивали его. «Это лучшее средство для смазки горла», — отвечал молодой лицедей. Нежные худосочные девицы после отрывка из Достоевского или 5 строк прочитанного стихотворения уже бились в настоящей истерике к удовольствию экзаменаторов, требовавших подлинности чувств. Так же было и в других театрах. Молодые актеры и актрисы томились годами на выходах и увядали. Одни, разочаровавшись, бросали сцену и выходили замуж, иные кончали жизнь самоубийством. Надо было иметь меценатов, покровителей или богатых любовников, или влиятельных мужей и родителей, а иначе... В поэзии и литературе господствовали декадентские влияния, в стихах воспевались неестественные красоты. «О, закрой свои бледные ноги!» — восклицал Брюсов, и сатирик Саша Черный добавлял: «бледнорусые ноги свои». Появился журнал «Перевал», в котором на дорогой ватмановской бумаге печатались парфюмерные изысканные опусы Ауслендера «Из жизни маркиз и принцесс». Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно. Все это рождало протест. Мы, богема того времени, были напичканы до краев динамитом искусства. Мы могли сказать новое, но нас никуда не пускали и не давали высказаться. Вот тут-то и появился кокаин. Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду? Не знаю. Но зла он наделал много. Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках по 1 грамму. Самый лучший немецкой фирмы «Марк» стоил 0,5 грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали с рук, нечистый, пополам зубным порошком, и стоил он в 10 раз дороже. На гусиное перышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове, перед вами как бы открывался какой-то новый мир высоких и прекрасных чувств, точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно, жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым, неожиданным, глубочайшим по содержанию. Продолжалось это 10 минут. Через 15 минут кокаин ослабевал, переставал действовать. Вы бросались к бумаге, пробовали записать эти мысли. Утром, прочитав написанное, вы убеждались, что все это бред. Передать свои ощущения вам не удалось. Вы брали 2-ю понюшку, она опять подбадривала вас.